Жена, быстро ущипни меня, я сплю». Ваннергал был так взволнован, что на глазах у него выступили слезы. Дрожащими руками он осторожно взял деньги и спрятал их в нагрудный карман. Затем он потянул жену за руку и положил ее себе на плечо. Сердце жены Эргал тоже бешено колотилось. Со слезами на глазах она нежно погладила мужчину рядом с собой и погладила свой неприметный беременный живот. С таким источником дохода им не придется беспокоиться о том, что в будущем они не смогут растить своих детей. Жена Эргал была из бедной семьи, иначе она не вышла бы замуж за такого человека, как Эргал. Голод был тенью ее детства. У нее было 8 братьев и сестер, но выжили только она и 2 ее старших брата. После ее замужества, хотя ее муж не был выдающимся человеком, он нежно любил свою жену. Хотя их дни были немного тяжелыми, это было намного лучше, чем ее девичий дом. Сначала она думала, что такие горькие и тяжелые дни никогда не закончатся, но неожиданно они встретили семью Юйхая, которая много раз помогала им и даже давала возможность заработать деньги. Ее ребенок не должен быть таким, как она, когда она была маленькой. Когда она была голодна, она пила воду и надеялась, что это пройдет, а когда она была больна, она могла только страдать от этого. «Жена, я пойду куплю полкетти мяса, чтобы пополнить твой желудок». С деньгами в руках спина Ваннерга устала еще прямее, чем раньше. Жена Ваннерга усердито посмотрела на него, конфисковала все деньги и мягко упрекнула. «Мы все еще должны брату Хаю деньги за его арбузы. Остального не хватит на завтрашнюю партию. Может быть, у тебя хватит совести завтра снова положить его в кредит?» Ваннергал рассмеялся и сказал: «Я планировал завтра продать еще арбузов. Боюсь, что остальных денег не хватит, чтобы заплатить за арбузы. Как насчет того, чтобы еще раз взять их в кредит?» Жена Эргал покачала головой и сказала: «Сегодня мы встретили покупателя, который купил много. В противном случае я не знаю, сколько времени нам потребовалось бы, чтобы продать все эти арбузы. На мой взгляд, как насчет того, чтобы купить столько арбузов, сколько ты можешь себе позволить на заработанные сегодня деньги? Зарабатывать меньше – это нормально». Ваннерга узнал философию: ты ешь рис кусочек за кусочком и зарабатываешь деньги понемногу. Слушая жену, он сказал: «Брат Дахай, сегодня я возьму арбузов на 40 тайли. Я хочу потратить 20 тайли на большие, 10 тайли на средние и маленькие». «Ладно». Юйхай помог ему, протянув уже взвешенные арбузы. Увидев, что Эргал протягивает ему деньги, он улыбнулся и прошептал: «Вчерашний бизнес, должно быть, был очень хорош, ты заработал достаточно. Хе-хе, всего 40 с чем-то тайли. Это ничто по сравнению с братом Хаем. Вчера ты притащил 2 тележки с арбузами». Ваннергал спрятал свою гордость, но не смог сдержать улыбки. Лю Пэй, который помогал грузить тачку, увидев, что тачка, полная арбузов, может принести прибыль в 42 тайля, понял, что если они отвезут одну полную тележку в город префектуры, то не заработают ли они больше 100 тайли. При виде такого расклада у него заколотилось сердце. В этот момент подали карету, которую Сиакаа одолжила у Чжоу. Поговорив об этом, Лю Пэй и Лю Хань решили немедленно отправиться и перевезти арбуз в префектуру города на ночь. Сиакаа также чувствовала, что телега, перевозящая арбузы, не будет быстрее, чем ее крестный, быстро скачущий по дороге. Поэтому она отпустила 2 своих дядей, предварительно назначив место встречи с крестным на завтра. С помощью нескольких человек тележка с арбузами была быстро заполнена. Сначала они должны были добраться на телеге до города Тангу, а затем по имперскому шоссе, прежде чем добраться до города префектуры. Если они отправятся сейчас, то им все равно будет трудно добраться до города префектуры до того, как они закроют городские ворота. Сиакаа приготовила еду, воду и теплую одежду для 2 своих дядей. Хотя весна подходила к концу, ночи на севере все еще были прохладными. Ее дяди, возможно, спят на открытом воздухе. Как они могут выносить холод? 2 повозки семьи Сиакаа отправились в путь вместе с братьями Лю Пэй. Сиакаа взяла тележку со слом, а Юйхай тележку, которую они купили несколько дней назад. К счастью, лошадь, выбранная 3-м молодым мастером Чжоу, обладала хорошим темпераментом, так что даже незнакомец мог управлять ею. Вчера Юйхай остался в поле, так что пропустил первый шумный день работы магазина. Когда Сиакаа рассказала им о случившемся, он захотел посмотреть на сцену. Он сожалел, что не может увидеть это собственными глазами. Сегодня, несмотря ни на что, он должен поехать с ней в город. Он все еще был отцом владельца магазина, так что разве это не делало его по крайней мере наполовину владельцем? Кроме того, если он не поможет дочери, ему будет плохо. Таким образом, мадам Лю оставалась наблюдать за Полем утром, а он собирался сменить ее вечером. С ними пришли еще двое. Одной из них была старшая тетя, мадам Хан, которая пришла помочь. Другой была бабушка Сиакао по материнской линии, мадам Я, которая была одурачена Сиакао, чтобы расширить свои знания. Когда они приехали в город, то обнаружили, что арбузный магазин окружен людьми, и подумали, что что-то случилось. После того, как вчера магазин закрылся, Лили осталась одна присматривать за ним. Фан Цзы, Чжэнь и Уюнь отправились на пирс, а Сиакао вернулась в деревню Дуншань. Был ли вчерашний бизнес настолько хорош, что привлек внимание некоторых людей, и они пришли сегодня искать неприятности? Глава 176. Принцесса-консорт. Они здесь, они здесь. Когда толпа увидела повозку с лошадьми и повозку со слами, доверху нагруженную арбузами, они сразу же пришли в возбуждение и автоматически попятились, чтобы дать возможность телегам двигаться. Лили, с головы которого капал пот, наконец сумел протолкнуться сквозь толпу. Он втиснулся перед повозкой и вытер пот, выступивший на лбу. Он воскликнул несколько преувеличенно: «Моя маленькая леди, наконец-то вы здесь. Если арбузы не доберутся сюда в ближайшее время, то все здешние люди разорвут меня на части». Еще одна знакомая фигура тоже сумела протиснуться вперед. Это был стюард семьи Я. Вчера он обедал вместе с Лили и сказал знакомым тоном: «Кто посмеет создавать трудности господину Ли? Всем известно, что императорский посланник высоко ценит лорда Ли». «Высоко ценит? Меня послали сюда продавать арбузы. Я определенно не тот, кого высоко ценит». Лили потешался над собой так, как ему казалось забавным. Однако Юй Сиакао лишь приподняла бровь в ответ. «О, ты помогал нам всего два дня, а уже жалуешься и ноешь». «Я поняла, ах, в будущем я просто приготовлю меньшую порцию еды для крестного отца, чтобы он принес в доки». «Нет, пожалуйста, не надо. Кроме тушеной пищи твоей семьи, остальная еда, доступная в доках, того не стоит. Однако я не могу гарантировать, что смогу купить часть, когда встану в очередь. Без еды, которую ты мне присылаешь, как я смогу питаться в будущем? Сиакао, моя маленькая леди, просто притворись, что я ничего не говорил. Хорошо. Возможность помочь моей маленькой леди – это поистине благословение трех жизней». По сравнению с Уюном, личность Лили была немного более живой. Таким образом, он мог говорить более смешные вещи и выполнять более веселые выражения, не выглядя при этом неуместным. «Не стой тут и не болтай, а поторопись, мы все ждем, чтобы купить арбузы». Они не были уверены, кто громко жаловался, но было очевидно, что этот человек не знал, какая сила стоит за арбузами. Клиент рядом с парнем любезно прошептал ему на ухо и объяснил. Мужчина тут же сдулся и присел на корточки, чтобы его не заметили острые глаза Лили. Там было приличное количество людей, которые пришли с тележками, и Лили тоже был там, чтобы помочь. Таким образом, две тележки, полные арбузов, были быстро выгружены в магазин. Раньше пустые и голые полки теперь были полны круглых и пухлых арбузов. Люди, которые очень долго ждали перед магазином, теперь наконец могли купить арбузы. Магазин, который поначалу был невелик, вскоре оказался битком набит покупателями. После того, как стюард Я помог им разгрузить арбузы, он улыбнулся Сиакао. «Ты помнишь два арбуза, которые ты подарила нам вчера? В тот день к нам в гости пришли двое друзей нашего старого мастера, так что он не мог не покрасоваться немного и вывел их. Неожиданно двое его друзей стали приставать к нему, чтобы он отдал арбузы. В приступе досады наш старый хозяин приказал мне сегодня на рассвете выстроиться в очередь и велел купить много. Он планирует провести дегустацию арбузов в полдень». Когда Юй Сиакао услышала это, она не могла не рассмеяться. В народе была распространена поговорка: «Старый ребенок, старый ребенок». Конечно, когда люди становились старше, они вели себя скорее как дети. Два старых друга старого Я могли даже силой отобрать у хозяина арбузы. С другой стороны, старый Я, чтобы похвастаться, должен был провести дегустацию арбуза. Это было действительно слишком смешно. Сиакао лично выбрала более дюжины первоклассных арбузов для стюарда Я. Возможно, это было потому, что она проводила каждый день в непосредственной близости с маленьким божественным камнем, но она начинала чувствовать духовную энергию. Например, она могла слабо чувствовать духовную энергию, которая была найдена в воде для купания маленького божественного камня. Что касается этих арбузов, то их спелость и сладость зависели от количества духовной энергии, которую они впитали из воды мистического камня. Поэтому она могла смутно сказать, какие из них имели более высокую концентрацию энергии и, вероятно, были бы вкуснее. После того, как управляющий я расплатился за свой товар, шлюзы как будто открылись. После этого Юсиакая могла только сидеть рядом с кассой и не имела возможности уйти. Это был действительно опыт получения такого количества денег, что у нее болели руки. Арбузы, выставленные на полках, быстро распродавались. Старшая тетушка по материнской линии, мадам Хан, непрерывно передвигала арбузы с заднего двора на полки. После того, как одна полка становилась пустой, она быстро пополняла ее новыми арбузами. Работы было больше, чем она могла справиться сама, поэтому бабушка я тоже помогала. Двое мужчин, Юйха и Лили, быстро отвезли обе повозки обратно в деревню Дуншань. В тот же день они планировали отвезти в магазин еще две тележки, полные арбузов, чтобы на следующий день продать побольше. Богатые люди в городе обычно тесно взаимодействовали друг с другом. Многие семьи, которые купили арбузы вчера, также пригласили друзей и семью, чтобы попробовать их. Каждый, кто попробовал арбузы семьи Юй, сразу же стал поклонником этого фрукта. Из-за того, что они не могли есть достаточно в домах своих родственников или друзей, чтобы удовлетворить свои потребности, они все либо посылали слуг, либо сами приходили, чтобы встать в очередь. Таким образом, в арбузном ларьке семьи Юй снова произошла безумная сцена, когда люди бросились покупать арбуз. А, что там за магазин, там так оживленно. Приглушенная, но роскошная карета остановилась недалеко от арбузной лавки Тангу. Пара бледных изящных рук слегка раздвинула занавески на окнах кареты, и человек выглянул. Рядом с повозкой ехал красивый молодой человек на крупном коне. Он взглянул на арбузный магазин и наклонился, чтобы тихо сказать человеку в экипаже: «Мама, это должно быть арбузный киоск». Женщина, которую красивый юноша называл матерью, была Матроной, которая когда-то была красивой. Лицо ее было бледно и, казалось, совсем исхудало. Каждое движение, которое она делала, казалось слабым и отсутствующим, но в ней все еще был намек на врожденную грацию. Матрона дважды слегка кашлянула и взяла у служанки чашку. Она смочила горло и ответила нежным и нежным голосом: «Разве арбузы едят не только летом? Ты хочешь сказать, что арбузы в городе Тангу созревают раньше, чем в столице?» Симпатичный молодой человек тоже казался немного озадаченным. «Я не уверен. Мы как раз подошли к концу весны, так как же можно арбузы продавать? Маленький Жуози, наш хутор тоже посадил арбузы, верно?» Человек по имени Маленький Жуози был юношей, который выглядел несколько мягким и сдержанным. Услышав вопрос хозяина, он поклонился, сидя в седле. «Я несколько дней назад ездил на ферму. Арбузы на ферме не больше кулака и, вероятно, примерно через месяц созреют». Матрона заинтересовалась арбузной стойкой и мягко, но твердо заявила: «Сяйрадин, пойди купи арбуз и принеси его сюда. Давай попробуем и посмотрим, каков он на вкус». «Мама, арбуз – это холодная пища. В последнее время ты неважно себя чувствуешь, так что давай не будем сейчас покупать арбузы, ладно?» Красивый юноша нахмурился и ответил обеспокоенным тоном. Длинные и большие глаза прекрасной дамы едва заметно взглянули на него. Ее брови в форме ивы слегка нахмурились, когда она обеспокоенно сказала: «Ах, большинство проблем моего тела происходит от слишком большого стресса и беспокойства. Не то чтобы ты этого не знал. Ты даже сказал, что сопровождаешь меня сюда, чтобы помочь расслабиться. С большим трудом у меня даже появился аппетит съесть немного фруктов, но у тебя есть всевозможные оправдания, чтобы не покупать их, а я, у меня болит грудь». Ну вот, опять, на лице красивого юноши появилось беспомощное выражение. Хотя его матери было почти 40, она все еще обладала характером молодой девушки. Ей всегда нужно, чтобы кто-то делал комплименты и защищал ее. Однако она совсем не была благодарна и всегда жаловалась, что у нее все болит. Ах, это все из-за того, что его отец ее баловал. Кто в столице не знал, что его императорское высочество принц Цзин на 100% был маньяком, баловавшим своих жен? «Мама, что ты обещала отцу перед отъездом? Ты лично обещала, что всегда будешь прислушиваться к моим идеям относительно еды и жилья. Мы выехали из столицы всего на пару дней, так как же ты могла забыть об этом?» Красивый юноша, Чжу Цзюньси, был вторым сыном принца Цзина и в настоящее время безуспешно пытался убедить свою мать. Большие глаза принцессы консорта Цзин блеснули. Она решила продолжить свое бесстыдное поведение и прикрыла грудь руками. Крики боли и раздражения полились из нее, когда она продолжала жаловаться. «Разве ты не обещал своему отцу, что будешь следовать моим словам, когда это будет правильно и разумно, чтобы не злить меня? В настоящее время у меня нет особого аппетита, и я хочу съесть немного фруктов. Это вполне разумно». Перед бесстыдными действиями принцессы консорта Цзин две ее личные служанки, Мэйсин и Ланьсин, опустили головы и продолжали выполнять свои обычные обязанности. Они уже много раз видели подобные сцены. Принц постоянно баловал принцессу консорта, а также имел троих сыновей, чтобы защитить ее. Каждый раз, когда она хотела добиться своего, она бесстыдно притворялась больной. И старые, и молодые мастера очень любили ее, поэтому в конце концов она всегда побеждала. Чжу Цзюньси молча вздохнул и попытался сопротивляться в последний раз. «Мама, ты все еще помнишь, зачем ездила в Тангу? Если ты съешь арбуз, который является холодной пищей, и в конечном итоге тебе станет хуже, то, когда третий младший брат вернется домой, он будет винить себя. Почему принцесса-консорт Цзин появилась в таком маленьком городке, как Тангу? У нее было достаточно причин. Ее третий сын, Чжу Цзюнян, уже более полугода находился в море. С тех пор, как он уехал, домой не было отправлено ни одного сообщения. Она постоянно думала и беспокоилась о нем, пока не заболела. Таким образом, ей совершенно необходимо было приехать сюда, чтобы узнать о каких-либо новостях. Моря были полны опасностей. Бурные ветры и вода часто появлялись в любой момент. На самом деле, если бы ее третьему сыну не повезло, он мог бы утонуть в океане во время предыдущего испытательного плавания. Как она могла не волноваться после того, как его не было больше полугода? Тангу был городом, который имел ближайшую гавань к открытому океану. Приехать сюда было все равно, что стать чуть ближе к младшему сыну. Сделав это, ее беспокойное сердце наконец-то немного успокоилось. Принц Цзин также видел, как его любимая жена медленно умирала день за днем из-за отсутствия сына. Именно по этой причине он позволил своему второму сыну вывести ее и облегчить ее заботы. Если бы он не был занят в последнее время, он бы тоже лично сопровождал ее. Когда речь зашла о ее младшем сыне, глаза принцессы консорта Цзин сразу потускнели. Раньше она в основном притворялась расстроенной, но теперь была по-настоящему расстроена. Все ее беспокойства и тревога за младшего сына хлынули в ее сердце, и ей почти стало трудно дышать. Ее младший сын давно интересовался путешествиями на корабле. С юных лет он всегда держался рядом со своим старшим кузеном, нынешним императором, и жадно смотрел на модели кораблей, которые медленно создавались руками его кузена. Маленький мальчик, которому в то время было всего 3-4 года, поставил перед собой в тот день амбициозную цель: когда он станет старше, он станет искателем приключений в далеких морях и привезет домой редкие и странные предметы из далеких стран, чтобы облегчить скуку своей матери. Раньше она считала это детской мечтой и никак не ожидала, что 10 лет спустя ее младший сын действительно отправится в долгое морское путешествие, чтобы найти далекие, неизведанные земли. Однако его не было уже больше полугода. Как могла она, его мать, не беспокоиться о нем постоянно? «Принцесса-консорт, вам опять плохо? Ланьсин, где таблетки ее высочества? Быстро достань одну и помоги ее взять ее высочеству». Мэйсин почувствовала, что ее хозяйка плохо себя чувствует, и поспешно налила стакан теплой воды. Затем она достала таблетку Ланьсин и помогла ее принять своей госпоже. Чжу Цзюньси мог сказать, что он сказал что-то не то и заставил свою мать снова забеспокоиться. Он быстро спешился, приподнял занавеску кареты и озабоченно спросил. «Экипаж на корабле – все опытные моряки, которые ранее плавали с императором. Я верю, что третий младший брат скоро вернется домой целым и невредимым». Приняв лекарство, принцесса-консорт Цзин почувствовала себя немного лучше. Она слабо улыбнулась сыну. «Это опять старая болезнь. Я в порядке, не волнуйся». Когда Чжу Цзюньси увидел, что цвет лица его матери немного улучшился, он немного расслабился. Он прокомментировал это с некоторой долей вины в голосе. «С родителями не следует уезжать далеко. Третий младший брат действительно слишком нагл. Он знал, что у матери проблемы с сердцем, но все равно настаивал на отъезде. не говори больше». На прекрасном лице принцессы консорта Цзин не было и намека на улыбку. Ее слабые и нежные глаза сразу же стали более энергичными. «Сяэр, перестань думать об этом. Семья принца Цзина абсолютно не может допустить трагедии братьев, сражающихся и строящих козни в темноте. Один Сяэр, она буквально называет его малыш 2, так как он ее второй ребенок». Глава 177, схема. Принцесса консорт Цзин, казалось, поняла, что была слишком сурова, и слегка вздохнула. «Я знаю, что тебе было нелегко. Твой старший брат – наследник дома принца Цзина, и он лично учился у твоего отца. Третий сын – самый младший в семье, и у него было слабое тело после рождения, поэтому он получил немного больше заботы от меня и твоего отца. Ты второй сын, зажатый между старшим и младшим братом, поэтому матери и отцу будет трудно избежать некоторого пренебрежения тобой. Однако, второй сын, ты должен помнить, что ты, Ли и Ян, все моя плоть и кровь. Вы все невероятно важны для меня. Все в столице знали, что принц Цзин и его жена были парой, которая очень любила друг друга, и что принц Цзин баловал свою жену сверх всяких ожиданий. В резиденции принца не только не было наложниц, но он также избавился от всех служанок, у которых были другие идеи. Верно, ты не сумасшедший, это был сам принц Цзин. Он сумел устоять перед соблазнами и любил только свою жену. Так было последние 10 лет. В столице не было ни одной замужней женщины или благородной девы, которая не завидовала бы принцессе-консорту Цзин за хорошую жизнь. Принцесса-консорт была замужем уже 25 лет и родила 3 сыновей и 1 дочь. Старший сын, Чжу Цзюньли, был назначен наследником с самого рождения. Принц Цзин считал, что жене будет слишком утомительно заниматься его воспитанием, поэтому, как только его старший сын только начал учиться говорить, он лично обучал его сам. Кроме того, он внушил сыну необходимость защищать и уважать мать. У второго сына Чжу Цзюньси были трудные роды, а у принцессы-супруги было много послеродовых кровотечений. Ее долго нянчили, пока она не оказалась вне опасности. В то время принц Цзин даже не ходил ко двору. Он лично обслуживал свою жену у ее постели и отказывался позволять другим людям взять на себя заботу. Хотя принцесса-консорт в конечном итоге смогла сохранить ей жизнь, ее тело уже не было таким, как прежде. Всякий раз, когда ветер дул на нее, у нее начиналась головная боль и боль в сердце. Это очень обеспокоило принца Цзина. Естественно, он был не очень доволен своим вторым сыном за то, что тот стал причиной проблем его жены, и не очень его любил. Их третий ребенок, Чжумяке, была дочерью. У нее было 2 старших брата, и она была очень очаровательна. Неудивительно, что и мать, и отец души в ней не чаяли, особенно принц Цзин. Он баловал маленькую девочку, которая была похожа на его жену. Когда принцесса-консорт была беременна своим третьим сыном, Чжу Цзюняном, им пришлось использовать лекарства, чтобы ускорить его преждевременные роды из-за состояния ее тела. После того, как он родился, императорский врач сказал, что этот сын может быть слишком слабым и может не дожить до совершеннолетия. Принцесса-консорт Цзин почувствовала сильное раскаяние и сосредоточила всю свою энергию на воспитании младшего сына. Чтобы не слишком расстраивать жену, принц Цзин собрал всех известных врачей для лечения сына и, наконец, смог сохранить ему жизнь. К тому времени, когда их третьему сыну было около 3-4 лет, он ничем не отличался от любого другого ребенка в своей возрастной группе. Таким образом, второй сын Чжу Цзюньси был тем, кто получил короткий конец палки. Отец презирал его, в то время как мать была слишком занята, чтобы заботиться о нем. В молодости Чжу Цзюньси был умен и рассудителен и даже умел помогать матери заботиться о брате, который был моложе его на 5 лет. Однако по мере того, как он медленно взрослел, в его сердце начало расти семя ревности. Кроме того, некоторые недобросовестные люди также сознательно пытались спровоцировать дисгармонию. Постепенно в нем нарастала обида. В тот год, когда его младшему брату, которому было всего 15 лет, император лично присвоил титул королевского принца после того, как он закончил морское путешествие, Чжу Цзюньси почувствовал себя еще более обиженным. Почему старший брат сразу после рождения получил титул наследника? Почему его младший брат, который мало что сделал, получил право? Почему он, который также был законным сыном принца Цзина, всегда всеми пренебрегался? Однако у него, естественно, было доброе сердце, и он не мог жестоко убить своих родных и кровных. Самое большее, что он мог сделать, это время от времени говорить плохие вещи о своих братьях в присутствии их родителей. Хотя принцесса-консорт Цзин была избалована и защищена большую часть своей жизни, она была умна и хорошо разбиралась в людях. Она хорошо знала о внутренней борьбе, которая часто происходила как открыто, так и тайно в богатых и престижных семьях. Раньше она считала, что ее дом прост, не было никаких наложниц, соперничающих за благосклонность, и никаких детей, рожденных наложницами, которые могли бы причинить неприятности. Таким образом, у ее семьи не должно быть никаких постыдных секретов или ссор. Однако она никак не ожидала, что у ее обычно благоразумного и почтительного второго сына, о котором ей никогда не приходилось беспокоиться, будет неудовлетворенное сердце. У Чжу Цзюньси, только что получившего нагоняй, было упрямое выражение лица. Увидев это, принцесса-консорт Цзин перестала притворяться больной и выпрямилась в кресле. Она нежно погладила красивое лицо своего сына и мягко сказала: «Второй сын, я и твой отец пренебрегали тобой все эти годы. Я глубоко извиняюсь за то, что причинила тебе боль. Однако это не может быть причиной, по которой ты ненавидишь своих братьев. Если хочешь ненавидеть, ненавидь меня, свою мать. Если бы мое тело не разочаровывало меня в то время, как бы я могла пренебречь тобой?» Глаза Чжу Цзюньси потускнели, когда он тихо ответил: «Мама, я никого не ненавижу. Я просто чувствую, что это несколько несправедливо. Старший брат и младший брат могут всегда на тебя положиться, а я... Мама, я хочу записаться в армию». «В армию?» Принцесса-консорт Цзин уставилась на своего второго сына с явным удивлением на лице. «Хотя наш нынешний император мудрый правитель, у твоего отца высокий ранг и много обязанностей. Если ты завербуешься и получишь военную власть, я боюсь, что императорская семья может испугаться. Мама, я уже подумал обо всем, что ты только что сказала. Я хочу скрыть свою личность и начать с самых низких рангов, чтобы увидеть, как далеко я могу подняться, используя свои собственные способности. Мама, я хочу доказать себе, что я непосредственность. Таким образом, я также могу быть как старший и младший брат и заставить вас с отцом гордиться мной». Чжу Цзюньси также знал, что его нынешнее отношение было не очень хорошим. Если бы он продолжал оставаться дома, он боялся, что чувство несправедливости в его сердце перерастет в настоящую ненависть и вызовет конфликт дома. Принцесса-консорт Цзин крепко сжала руку своего второго сына и неохотно заметила: «У мечей нет глаз, а поле битвы жестоко и беспощадно. Если с тобой что-нибудь случится, как я, твоя мать, смогу жить дальше». Чжу Цзюньси сжал руку матери и утешил ее: «Мама, отец нанял знаменитого мастера с тех пор, как мы были молоды. Мастер учил нас как литературному искусству, так и боевым искусствам. Хотя я не так хорош в литературном искусстве, как старший и младший брат, мои боевые искусства не шутка. Я не хвастаюсь, но ни один из моих братьев не смог бы победить меня, даже если бы они работали вместе. Не беспокойся обо мне, мама». Когда принцесса-консорт увидела твердый взгляд и решительное выражение лица своего второго сына, она поняла, что он провел много времени, думая об этом. Если она попытается заставить его остаться дома, то ее сын действительно станет никчемным в будущем. Она слабо откинулась на подушке в карете и несколько обиженно пожаловалась: «Один должен выйти в море, несмотря на все наши попытки остановить его, в то время как другой хочет броситься на поле боя, чтобы проявить себя. Вы хоть подумали о моих чувствах по этому поводу? Мама, пожалуйста, прости своего сына за то, что он не был женат. Если бы мне пришлось еще немного побыть дома, я не знаю, во что бы я превратился. Я не хочу делать что-то, что причиняет тебе боль, поэтому, пожалуйста, позволь мне хоть раз быть эгоистичным». Чжу Цзюньси упал на колени и трижды энергично поклонился матери. Принцесса-консорт Цзин поспешно подняла своего второго сына. Ее глаза наполнились слезами, когда она медленно кивнула своей внезапно отяжелевшей головой. Она мягко ответила: «Второй сын, ты должен достичь своих целей и доказать это самому себе. Мать не станет тебе мешать. Однако ты должен помнить, что каждая прядь волос и кусочек плоти на твоем теле произошли от твоих родителей, поэтому ты должен очень хорошо заботиться о себе, мама». Чжу Цзюньси заметил, что глаза его матери были полны слез, поэтому он смог выдавить только одно слово, прежде чем эмоции захлестнули его. Он торжественно кивнул головой: «Я собираюсь купить немного арбуза». Он боялся, что если сейчас не выйдет из кареты, то не сможет сдержать слез. Он не хотел, чтобы мать видела в нем такую слабую сторону. «Молодой господин Чжу, моя тетя хочет спросить, знает ли принцесса-консорт, где она хочет остановиться на ночь?» Сразу после того, как Чжу Цзюньси вышел из кареты, он увидел симпатичную молодую девушку, одетую в розовое платье, которая застенчиво смотрела на него. Принц Цзин был знатного происхождения и пользовался доверием императора. Многие высокопоставленные чиновники при дворе хотели использовать брак с его семьей как способ укрепить свои позиции при дворе. Кроме того, все трое законных сыновей принца Цзина имели хорошую репутацию и красивую внешность. Поэтому многие столичные барышни молча восхищались ими. Их тайным желанием был брак с одним из сыновей принца Цзина. Такое же застенчивое выражение лица молодой девушки перед ним Чжу Цзюньси видел слишком много раз в прошлом. Дружелюбные и добрые манеры, которые он держал перед принцессой-консортом, исчезли, когда он столкнулся с посторонними людьми. Он нахмурился, и в его глазах промелькнуло нетерпение. Такой вопрос легко могла бы задать служанка. «Есть ли смысл приглашать вас, мисс Ся, лично, я?» Ся Фуронг широко открыла глаза, и ее губы слегка задрожали, когда она слегка всхлипнула. Она жалобно посмотрела на Чжу Цзюньси. Чжу Цзюньси стал еще более нетерпеливым и слегка махнул рукой. Он решительно сказал: «Если у вас есть еще какие-то вопросы, то просто спросите мою мать. У меня есть другие дела». Ся Фуронг наблюдала, как Чжу Цзюньси безжалостно ушел, а затем стерла жалкое выражение с ее лица. Ее глаза проницательно блеснули. Ее отец был всего лишь мелким чиновником пятого ранга при дворе. В столице можно было попасть в десятки чиновников пятого ранга, просто случайно бросив палку. Дома у нее было много сестер, а мачеха подавляла ее. У нее не было другого выбора, кроме как попытаться действовать самостоятельно. Ее тетка по отцовской линии была бездетной и к тому же принадлежала к третьему сословию дворян. Хотя ее дядя был немного грубоват, он все еще был чиновником третьего ранга, которого высоко ценил император. Она также спросила о личности своей тети и намеренно изменила свое поведение, чтобы соответствовать вкусам женщины. Перед ней она притворялась невинной и милой, а также немного глупой и нежной. Таким образом, ей удалось завоевать расположение тетки по отцовской линии. Расспросив всех вокруг, она обнаружила, что у ее дяди была старая травма и в будущем ему будет трудно стать отцом ребенка. Так родилась идея. Ей нужно было заручиться их благосклонностью, быть послушной и посмотреть, смогут ли они усыновить ее как дочь своей тети по отцовской линии. В будущем это означало бы, что она стала законной дочерью крупного чиновника третьего ранга. С сетью дяди, как она могла не найти идеального мужа в будущем. Однако она никогда не ожидала, никогда бы не подумала, что ее дядя усыновит маленькую крестьянку, когда его отправит в качестве императорского посланника в незначительный город Тангу. Каждый раз, когда он говорил об этой скромной фермерше, он превозносил ее до небес. Скромная крестьянская девушка, которая умела готовить несколько блюд, была поднята так высоко за секунду. Кроме того, эта маленькая соплячка даже забрала то, что должно было принадлежать ей. Мечтай дальше. Поэтому, когда несколько дней назад тетя по отцовской линии собрала свой багаж, готовясь к поездке в город Тангу, чтобы сделать дяде приятный сюрприз, Ся Фуронг с большим трудом уговорила тетю позволить ей тоже поехать. Она хотела увидеть, что за низменный человек хочет завладеть тем, что принадлежит ей. Однако она никак не ожидала, что по пути туда они встретят престижную принцессу консорта Цзина и высокого и красивого второго сына принца Цзина. Хотя ходили слухи, что второго сына дома не очень жаловали, он все же был сыном императорского принца. Сегодня она с первого взгляда поняла, что слухи верны. У него была привлекательная внешность и элегантная осанка. Каждое его движение говорило о его благородном происхождении. Он был абсолютно тем, кого трудно было найти, человеком, который был бы идеальным мужем. Как только обе семьи выяснили личности людей в экипажах, они решили путешествовать всей группой. Всю оставшуюся часть пути Ся Фуронг всегда ненароком появлялась перед Чжу Цзюньси и пыталась сблизиться с ним. Она всегда использовала то, что считала своим лучшим ракурсом, изображала застенчивость и робость и ласково смотрела на второго сына принца Цзина. Ся Фуронг считала, что среди своих многочисленных сестер она обладает самой лучшей внешностью. Она была убеждена, что с ее красивой внешностью и умными мозгами сумеет заставить второго сына принца Цзина благосклонно смотреть на нее. К сожалению, Ситуация была прямо противоположной тому, чего она хотела. Чжу Цзюньси всегда закрывал глаза на ее кокетливые поступки. Из-за ожиданий общества относительно того, что должны делать мужчины и женщины, она не могла быть слишком прямолинейной, опасаясь, что может вызвать отвращение у второго молодого господина и принцессы-консорта. Таким образом, несмотря на попытки в течение 3 дней подряд, она так и не смогла найти возможность поговорить с ним наедине. Ся Фуронг не была обескуражена и всегда молча наблюдала за каждым движением Чжу Цзюньси. Наконец, чуть раньше, она нашла возможность поговорить со вторым молодым мастером Чжу. Однако он даже не обращался с ней вежливо. Не потому ли, что ее обаяние было недостаточно сильным? Или потому, что сегодня он был не в лучшем настроении? Ся Фуронг скрутила носовой платок в узел и в отчаянии закусила губу. Она молча смотрела, как его внушительная фигура исчезает в арбузной лавке. Ее глаза потемнели, и было очевидно, что внутри она все еще строит козни. Глава 178, Крестная мать. «Мисс Ся, вам что-нибудь нужно?» Принцесса-консорт Цзин наблюдала за выражением лица Ся Фуронг. Она знала о планах молодой девушки на протяжении всего путешествия. К счастью, ее второй сын полностью презирал ее, что заставило ее немного расслабиться. Девочка-подросток, которая была заинтересована только в том, чтобы соблазнить мужчин, определенно была тем, кто позже доставит неприятности. Как она могла позволить такому человеку связаться с ее сыном на всю жизнь? Ся Фуронг быстро исправила выражение лица и приклеила невинную улыбку. «Принцесса-консорт, тетя хотела, чтобы я спросила вас, есть ли у вас уже место для ночлега. Если нет, тетя говорит, что у нее есть небольшая резиденция здесь, в городе Тангу. Хотя это немного грубо, но все же должно быть достаточно в качестве места отдыха. В этом нет необходимости. Жена окружного судьи Ву моя близкая подруга детства. Перед отъездом я написала ей письмо, в котором предупредила, что буду беспокоить ее 2 дня. Хотя принцесса-консорт Цзин произвела хорошее впечатление на жену генерала Чжаюна Фан Цзычжиня, она не хотела, чтобы ее сын больше общался с этой молодой девушкой, у которой были такие очевидные скрытые мотивы. Поэтому она решительно отказалась. Темные живые глаза Ся Фуронг мгновенно потускнели от разочарования. Она обернулась и уставилась на высокую мужественную фигуру в арбузном ларьке. Ни в малейшей степени не смирившись, ее глаза слегка блеснули, а уголки рта слегка приподнялись. Однако она все же вежливо попрощалась с принцессой-консортом. Когда Ся Фуронг вернулась к карете семьи Фан, стоявшей позади кареты принца Цзина, она мило улыбнулась своей тете. «Тетя, принцесса-консорт сказала, что она уже договорилась с женой окружного судьи и остановится там. Ах да, там есть семья, торгующая арбузами. Они говорят, что арбузы вкусные и цена приемлемая. Племянница сейчас же пойдет покупать один, чтобы тетя попробовала». Выражение ее лица и тон не выдавали того факта, что она только что была решительно отвергнута Чжу Цзюньси. Как будто она была просто еще одной юной девушкой, беззаботной в этом мире. Леди Фан ласково улыбнулась племяннице и махнула рукой. «После стольких дней путешествия ты, должно быть, тоже чувствуешь усталость. Тетя, племянница совсем не устала. После того, как вы просидели в карете несколько дней, прогулка тоже хороша». Глаза Ся Фуронг, похожие на глаза леди Фанг, сверкали ослепительным светом. Среди своих многочисленных племянниц госпожа Фан выбрала Ся Фуронг не только из-за ее темперамента, но и потому, что считала, что эта племянница больше всего похожа на нее саму. Она похлопала Ся Фуронг по руке и кивнула. «Хорошо бы сойти вниз и немного пройтись. Тетя тоже будет сопровождать тебя, чтобы пойти туда посмотреть». Леди Фан посмотрела в окно и увидела молодую симпатичную девушку с сияющей улыбкой перед арбузным магазином, который был недалеко от них. На вид ей было лет 8-9, и кожа у нее была блестящая и бледная. Хотя ее нельзя было назвать поразительно красивой, она все равно была очаровательна. Ее большие темные глаза были особенно очаровательны и, казалось, полны живости. Хотя леди Фан никогда не видела приемную дочь, которую взял к себе ее муж, она собрала воедино образ странной маленькой девочки, которая была удивительно талантлива в кулинарии из его рассказов и писем о ней. В его последнем письме говорилось, что его приемная дочь посадила арбузы, которые созрели поразительно рано. Кроме того, эти арбузы были вкуснее и слаще, чем те, что он ел раньше. Он даже попросил кого-то привезти 2 из них в столицу, чтобы она могла попробовать. Она никогда раньше не пробовала арбуз, который был таким большим и таким сладким. В городе Тангу только у семьи Юй хватило смелости попробовать посадить арбуз. Значит ли это, что этот арбузный магазин бесчисленными путями связан с приемной дочерью ее мужа? Была ли та живая маленькая девочка в арбузном ларьке приемной дочерью, которую постоянно хвалил ее муж? В этот момент ее племяннице захотелось пойти посмотреть на арбузный киоск, который тоже вызвал у нее интерес. С помощью своих личных служанок, Линь Лун и Чжинчжу, госпожа Фан вышла из кареты. Она осторожно вытянула ноги и лениво побрела к арбузному ларьку. Хотя леди Фан была довольна, Ся Фуронг на самом деле не была довольна ее решением. Молодая девушка изначально планировала найти возможность в арбузном магазине снова поговорить со вторым сыном принца Цзина. Теперь ее идеальный план был разрушен. Она смотрела в спину тети, и негодование переполняло ее сердце. К этому времени повальное увлечение покупкой арбузов почти улеглось. В магазине было всего 2-3 матроны, одетые с достоинством. Они осторожно выбирали арбузы из оставшихся на полках. Юй Сиакао, которая наконец-то смогла передохнуть, села на высокие табуреты и игриво задрала ноги под юбки. Ее сердце радостно забилось, когда она покачала на прилавке коробку, полную слитков. В этот момент она краем глаза заметила фигуру. Она быстро мило улыбнулась новому клиенту и протрубила приветствие. «Добро пожаловать, не стесняйтесь выбирать то, что вы хотите». Подняв голову, она увидела красивое лицо, словно вырезанное ножом. Молодой человек был одет в синюю мантию, расшитую черным бамбуком. Его талию стягивал белый пояс, а на ногах были обуты белые сапоги из оленьей кожи. Он являл собой идеальный образец соблазнительно привлекательного мужчины древних времен. Юй Сиакао с явным интересом разглядывала красивую фигуру молодого человека. Чжу Цзюньси, казалось, почувствовал на себе взгляд Сиакао и едва заметно взглянул на нее. Он вдруг заметил, что у девочки ярко блестят глаза, которые оценивающе смотрят на него. Хотя ее глаза надолго задержались на его красивом лице, ее взгляд казался чистым и не вызывал у него отвращения. После того, как он посмотрел на нее еще немного, он обнаружил, что обладательница этих глаз на самом деле была живой маленькой девочкой, которой еще не исполнилось 10. Чжу Цзюньси не удержался и весело рассмеялся. Откуда такой маленькой девочке знать о приличиях между мужчинами и женщинами? Неудивительно, что она даже не пыталась скрыть свои очевидные взгляды. Чжу Цзюньси улыбнулся маленькой девочке и неожиданно обнаружил, что та, похоже, немного ошеломлена его ухмылкой. Эта молодая девушка была весьма интересна. Неужели это нормально, что она так откровенно оценивающе смотрит на мужчину? Чжу Цзюньси невольно захотелось подразнить эту маленькую девочку, поэтому он подошел к ней и намеренно нахмурился. Чжу Цзюньси обладал высокой фигурой и занимался боевыми искусствами круглый год. Таким образом, вполне естественно, что у него будет пугающая аура. Всякий раз, когда он хмурился, он действительно пугал окружающих. Юй Сиакао пару раз моргнула. По выражению его глаз она поняла, что на самом деле он не сердится, поэтому очаровательно улыбнулась. «Если бы вы не посмотрели на меня, как бы вы узнали, что я смотрю на вас? Я определенно не смотрел на тебя так, как ты смотрела на меня. Разве это не значит, что я здесь в невыгодном положении?» Чжу Цзюньси нахмурил брови и на его лице появилось несколько свирепое выражение. Юй Сиакао подавила усмешку. «Если кто-то смотрит на вас, это не значит, что с вами что-то не так, так как же можно считать, что вы в невыгодном положении? Молодой хозяин выглядит как красивый джентльмен, который не был бы таким мелочным, чтобы торговаться за каждую унцию. А если бы и был, веселье в его глазах стало гораздо более очевидным, но его лицо казалось еще более свирепым. Юй Сиакао просто пожала плечами и развела руками. «Тогда я сделала ошибку в суждениях, ах, если вы чувствуете себя здесь в невыгодном положении, то я все равно не могу дать вам арбуз бесплатно, чтобы компенсировать это. Если вы хотите поднять шум, просто идите вперед». Видя, что маленькая девочка ведет себя немного нечестно, Чжу Цзюньси не чувствовал отвращения и вместо этого считал ее довольно милой. Его младшая сестра, когда ей было от 8 до 9 лет, также бесстыдно вела себя перед ним. Повзрослев, она стала нежной и утонченной и уже не была такой очаровательной, как в молодости. «Второй молодой господин, вы уже выбрали арбуз, вам нужна чья-то помощь». Ся Фуронг, последовавшая за тетей, заметила, что Чжу Цзюньси уже некоторое время находится в магазине, но его руки все еще пусты. Она не могла больше оставаться рядом с тетей и вместо этого застенчиво смотрела на него большими слезящимися глазами, пока брала на себя инициативу поговорить с ним. Ао, красивые и утонченные парни всегда вызывали у многих восхищение. Возможно ли, что женщины в древние времена тоже иногда проявляли инициативу? Глаза этой молодой девушки, казалось, были прикованы к телу этого красивого парня. Было ли это действительно хорошо? Юй Сиакао подперла щеку рукой, жадно наблюдая за взаимодействием красивого парня и хорошенькой девушки. Веселье в глазах Чжу Цзюньси медленно угасло, и он прямо проигнорировал серьезный взгляд Ся Фуронг. Вместо этого он поприветствовал леди Фан. «Леди Фан, если вы хотите съесть немного арбуза, просто скажите кому-нибудь. Вам нет нужды лично приезжать сюда». Леди Фан также заметила, что ее племянница пристально смотрит на Чжу Цзюньси, и почувствовала некоторое недовольство. Она слегка нахмурилась, но не могла ничего сказать прямо сейчас, когда перед ней стоял второй сын принца Цзина. Услышав его приветствие, она слегка улыбнулась. Посидев несколько дней в карете, я хотела немедленно выйти и размять ноги и ступни. «Леди Фан, пожалуйста, продолжайте то, что вы делали тогда. Я собираюсь выбрать арбузы сейчас, чтобы избежать того, чтобы моя мать ждала слишком долго». Чжу Цзюньси ни разу не взглянул на Ся Фуронг, пока та говорила. Закончив, он вошел в магазин, чтобы взглянуть на полки. У падающих цветов были планы, но текущая вода была безжалостна. Ах, Юй Сиакао могла точно сказать, что произошло от начала до конца. Однако, казалось, что даже после того, как маленький цветок упал, он не стал обескураженным. «Тетя, пойдем тоже арбуз выберем». Голос Ся Фуронг стал чуть более нетерпеливым и вежливым. Тем не менее, она продолжала смотреть на фигуру, одетую в синее, которая была в магазине. Улыбка на лице леди Фан исчезла, и она мягко сказала: «Мы, две женщины, знаем только, как есть арбуз, так как же мы можем знать, как выбрать правильный? Девочка, пожалуйста, помоги нам выбрать два арбуза». О-о-о, этому маленькому цветку абсолютно не повезло, так как ее родитель не согласен с этим. Этот маленький цветок довольно смелый, чтобы даже сделать овечьи глаза перед ее родителем. Как жаль, что этот человек просто игнорирует ее. Она довольно жадно наблюдала за разворачивающейся перед ней сценой, поэтому, когда леди Фан внезапно позвала ее, она остановилась на пару секунд, прежде чем сразу же тепло улыбнулась. «Мадам, пожалуйста, не волнуйтесь. Я обещаю, что выберу сладкие и сочные арбузы, чтобы удовлетворить вас». Вид такой яркой и ослепительной улыбки немного рассеял мрак в сердце леди Фан. Она смерила взглядом умную маленькую девочку, стоявшую перед ней. Она была одета в платье цвета лотоса. Края ее юбки и рукава были расшиты маленькими пурпурными цветами жасмина. Ее волосы были собраны в очаровательные двойные пучки, в которые была вставлена заколка с фиолетовыми цветами из жемчуга. У нее было маленькое личико, не больше чьей-нибудь ладони, ясное и чистое, и пара живых глаз, которые, казалось, говорили о многом. Ее розовые губы, казалось, были слегка изогнуты вверх, что делало ее очень милой. Конечно же, это был симпатичный и очаровательный ребенок. Поначалу леди Фан беспокоилась, что ее мужа, которого она знала как свои пять пальцев, одурачила зловещая личность. Теперь она наконец могла расслабиться. Маленькая девочка с ясными и чистыми, как родниковая вода, глазами не могла быть человеком со злым сердцем. Под сияющим взглядом госпожи Фан Юй Сиакао с радостью выбрала пару арбузов, несмотря на то, что на нее давили. Эта грациозная и решительная дама неотрывно смотрела на нее с тех пор, как она вошла в магазин. Но почему? Может быть, потому, что она была слишком милая и мешала другим людям смотреть. Сиакао внезапно стала немного самовлюбленной. «О, подождите, как этот красивый парень в синем халате назвал эту даму? Леди Фан, о боже, неужели та крестная, которую она никогда не видела, решила прийти сегодня, чтобы осмотреть на нее?» Крестный отец действительно был чем-то таким, что не давало ей предварительного намека. Фан Цзычжэнь протестовал против своей невиновности. Он также не знал, что его жена тоже неожиданно появится. «Хорошо». Юй Сиакао притворилась, что выбирает арбузы, изо всех сил стараясь вспомнить свое прежнее поведение. Было ли в этом что-то постыдное? Чувство нервозности поселилось в ее сердце. Неужели с крестной трудно ужиться? Будет ли ее крестная недовольна ею? Леди Фан смотрела, как девочка делает вид, что занята. Она также заметила, что время от времени эта маленькая девочка поглядывала на нее и знала, что маленькая девочка угадала ее личность. Это была действительно умная девчонка. В глубине души она добавила еще несколько очков для Сиакао. Глава 179. Вражда. Из оставшихся в магазине арбузов Сиакао выбрала два, в которых была самая высокая концентрация духовной энергии. Она осторожно сняла их с полки и лично принесла на прилавок. Ей нужно произвести хорошее впечатление на крестную. Леди Фан, с другой стороны, чувствовала себя плохо из-за того, что такая маленькая и хрупкая маленькая девочка несет арбуз, и приказала своим служанкам: «Линь Лун, Чжин Чжу, почему вы двое не идете помогать?» Юй Сиакао была немного смущена перед леди Фан и застенчиво улыбалась, когда она подняла его, чтобы посмотреть на женщину. Обычно она была веселой и разговорчивой, но не знала, что сказать женщине, стоявшей перед ней. Леди Фан опустила голову и нежно посмотрела на застенчиво улыбающуюся девочку. Она использовала носовой платок, который держала в руке, чтобы слегка стереть немного пыли, которая нечаянно попала на это милое маленькое личико. Затем она погладила девочку по блестящим темным волосам. Глаза маленькой девочки, которые раньше были немного встревожены, сразу же заблестели и стали ослепительными, как кучка звезд. Это заставило ее довольно заурядное лицо стать живым и энергичным. «Девочка, а сколько выйдет за эти два арбуза?» Увидев искренне улыбающееся лицо девушки, леди Фан из-под тишка взглянула на мрачное лицо племянницы и повеселела. Выражение лица и настроение пожилой женщины ясно показывали, что она пытается подразнить Сиакао. Юй Сиакао снова подошла ближе к женщине, которая с румянцем на лице разминала край своей одежды. «Мы все семья», — тихо сказала она, — «и не надо говорить об оплате арбузов, верно? Я дарю эти два арбуза вам, крестная, в знак моего сыновнего уважения. О, ты не можешь просто предположить, что кто-то является твоей крестной. Ты не боишься, что можешь ошибиться в личности?» Леди Фан дразнила девочку, как будто та была персидской кошкой. В выражении ее лица то не слышался намек на смех. Юй Сиакао намеренно использовала неуверенный тон и заколебалась, прежде чем спросить. «Могу я спросить, вы являетесь частью семьи Фан?» Леди Фан, казалось, улыбнулась и медленно ответила. «В этом мире есть много людей по фамилии Фан. Ты хочешь сказать, что каждая леди Фан твоя крестная?» «Мой крестный отец сказал мне, что моя крестная красивая, великодушная и имеет мягкий характер, будучи решительной. Она добрая, но смелая. Крестный также сказал, что мы как две родственные души и прекрасно поладим. С первого взгляда я поняла, что вы очень милая дама, и интуиция подсказала мне, что вы моя крестная». Юй Сиакао ловко льстила пожилой женщине, стараясь угодить ей. Ся Фуронг, чье внимание все еще было приковано ко второму сыну принца Цзина, внезапно насторожилась, услышав слова Сиакао. «Вы моя крестная». Ее миндалевидные глаза широко раскрылись, и она свирепо посмотрела на Сиакао. Она сразу же заметила, что девочка была одета просто, имела заурядную внешность и застенчивые манеры, свидетельствовавшие о ее низком происхождении. Она усмехнулась и сухо заметила: «Как ты можешь кого-нибудь называть своей крестной? Маленькая девочка, ты уже знаешь, как пытаться подняться по лестнице в таком юном возрасте. Ты действительно слишком беспринципна». Ах, ее тетя не любила людей, которые больше всего плели интриги. Если она могла своими словами направить тетю в неверное русло, то не имело значения, признает ли дядя маленькую девочку своей приемной дочерью. Хозяйкой генеральского имения по-прежнему оставалась ее кровная тетка. Юй Сиакао чувствовала враждебность хорошенькой молодой девушки по отношению к ней. «Мы совершенно не знакомы друг с другом, так почему же она намеренно пытается дискредитировать меня?» Леди Фан никогда прежде не видела суровой стороны своей племянницы. Обычно ее племянница всегда казалась невинной, веселой и хорошо понимала других. Слова, которые она сказала сегодня, почему они казались такими злыми? Она вспомнила, что племянница часто старалась угодить ей и что молодая девушка также намекала, что считает резиденцию генерала своим вторым домом. Госпожа Фан была знакома с политикой внутреннего двора, а также лично сталкивалась с междоусобицами и интригами жены и наложниц семьи Ся. Не моргнув глазом, она поняла, что пытается сделать ее племянница, и сразу же почувствовала себя несчастной. Очевидно, простая и невинная внешность ее племянницы была особым актом, специально созданным для нее. Взгляд госпожи Фан на Ся Фуронг стал более строгим, и она мягко сказала: «Фуронг, это приемная дочь, которую твой дядя лично узнал. Ее зовут Юсиакао, и в этом году ей не исполнилось и 10. Тем не менее, она уже может самостоятельно содержать свою семью. Разве наш нынешний император не превозносил то, что женщины должны стремиться к самосовершенствованию и независимости? Я считаю, что Сиакао является ярким примером этого». Когда Юсиакао услышала, что ее крестная поддерживает ее и даже хвалит ее в такой высокой степени, она поспешно вставила смиренно: «Крестная, вы хвалите меня слишком много. Без помощи родителей и братьев и сестер я бы ничего не смогла сделать. Крестный тоже мне очень помогает. Например, у этого магазина такое хорошее расположение. Если бы не предыдущий владелец, так высоко оценивший крестного отца, мы бы точно не смогли его купить». «Что?» Ся Фуронг повысила голос, и на ее лице появилось ревнивое выражение. «Дядя купил этот магазин для тебя? Тетя, магазин в таком хорошем месте должен стоить не меньше 1000 тэли. Как у такой деревенщины, как она, может быть достаточно денег, чтобы купить что-то настолько дорогое? Когда дядя занял пост имперского посланника, он взял с собой только 2000 тэли. Возможно ли, что она брала взятки от других людей, чтобы заплатить за это?» Ся Фуронг сопровождала свою тетю целых 2 года и, естественно, знала, что ее тетя ненавидит чиновников, которые берут взятки. Она даже постоянно предупреждала своего дядю, что он не должен брать маленькие выгоды и в конечном итоге потерять доверие императора. Если бы что-то подобное действительно произошло, эта маленькая задыхающаяся собака никогда не смогла бы понравиться ее тете. Таким образом, не приблизится ли она на шаг к своей мечте стать молодой леди из генеральского дома? Однако Юсиакао на самом деле не была настоящей 9-летней маленькой девочкой. Она ясно видела, что у этой хрупкой молодой девушки в глазах плывет целая лодка планов. Она не могла не нахмуриться. «Я почти уверена, что не обидела ее, так почему же она пытается подставить мне подножку? Что она задумала?» Она воскликнула: «Старшая сестра, то, что вы сказали, неверно. Что значит, я просто деревенщина? Вы явно дискриминируете фермеров. Из 4 классов людей фермеры лишь 2-е после ученых. Без фермеров, работающих изо дня в день, старшая сестра может стать бессмертной. Юсиакао абсолютно не могла позволить этой девушке дискредитировать себя, верно? Если крестная поверила лжи этой девушке, что ей теперь делать? Она не полагалась на семью Фан в качестве пропитания или крова, так почему же она должна была терпеть это избиение лежа? В любом случае, этот ее крестный только что появился. Если он хочет относиться к ней хорошо, это определенно хорошо, но ей никогда не приходилось заставлять его делать что-либо из этого. Таким образом, она могла легко и уверенно защищаться без всяких угрызений совести. Когда леди Фан увидела перед собой маленького ребенка с прямой спиной и большими глазами, она подумала, что девочка похожа на гордого и энергичного маленького петуха. Это было довольно редкое зрелище. «Что ты имеешь в виду?» Леди Фан подумала, что слово «бессмертный» в данном случае не обязательно комплимент. В легендах говорится, что бессмертным нужно только ужинать от ветра и пить росу, поэтому они не нуждаются в мирской пище смертных. Без фермеров, которые обрабатывают землю, у нас не было бы никакого урожая. Что бы тогда ели люди без урожая? Пить северо-западный ветер? Юсиакао скосила глаза на Ся Фуронг и выглядела невероятно очаровательно. Однако Ся Фуронг вовсе не считала ее милой, потому что эта скромная фермерская дочь заставила ее потерять лицо перед тетей. Она тут же пришла в ярость и закричала: «Как ты смеешь говорить, что этот магазин не был куплен для тебя дядей? Несколько тысяч тали немалое число. Ты так молода, но у тебя такой коварный ум. Что будет, когда ты станешь старше?» Чжу Цзюньси только что закончил выбирать свой арбуз и внезапно был потрясен пронзительным голосом Ся Фуронг и злобным выражением ее лица. Он никогда бы не подумал, что у молодой девушки из благородной семьи может быть такая сварливая сторона. Подавляющее большинство благородно воспитанных девиц запротестовали бы против несправедливости его предположения. «Довольно». Леди Фан, естественно, заметила удивленное выражение, промелькнувшее на лице второго сына принца Цзина. Теперь у нее было еще меньше терпения по отношению к племяннице. «Фуронг, твой дядя уже объяснил мне ситуацию с магазином в своем письме. Деньги на покупку магазина поступили от Сиакао, которая заработала все сама. Первоначально магазин принадлежал окружному судье У. Ваш дядя никогда не брал взятки, а только помогал связаться с продавцом. Тетя Ся Фуронг тоже заметила выражение лица Чжу Цзюньси и быстро взяла себя в руки. Она несколько нетерпеливо попыталась объяснить: «Не обманывайтесь этим хитрым мужиком. Обычная фермерская дочь, даже если бы у нее были большие способности, все равно не смогла бы заработать достаточно денег, чтобы купить этот магазин. Это немалое число, ах, тысяча или около того тайли. С моей точки зрения, давайте даже не будем говорить о заработке. Держу пари, ей будет трудно даже увидеть столько денег. Она могла думать только о том, какой будет ее жизнь, если ее примут в семью тети. Вся слава, великолепие и богатство, связанные с резиденцией генерала, будут считаться только ее собственностью, включая тысячу или около того тайли, использованных для покупки магазина. В семье Ся она была всего лишь дочерью, которую не жаловали. Ее ежемесячные карманные деньги были не намного больше того, что могла заработать старшая горничная. Сколько одежды и драгоценностей можно купить за тысячу тайли? Чем больше она думала об этом, тем больше ей становилось горько. Когда леди Фан увидела, что ее племянница собирается продолжать рассуждать на эту тему, ее лицо потемнело, и она заметила: Сяка очень талантлива в кулинарии. Жареная курица в ресторане Чжэньсю, утка османтус, тушеная еда и овощи с устричным соусом – все это были рецепты, созданные ею. За последние 2 месяца она заработала несколько тысяч тайли на своей доле прибыли от одной только утки османтуса. Кроме того, Сякая также имеет акции в новейшем столичном гайтянском бренде приправ. Иметь достаточно денег, чтобы купить этот магазин, для нее не так уж сложно. О, утка османтус была создана этой маленькой девочкой, моей маме это очень нравится. Однако каждый раз, когда мы покупаем ее, нам нужно стоять в очереди, и нам все равно не всегда удается ее получить. Чжу Цзюньси с большим интересом разглядывал худенькую и крошечную девочку, стоявшую перед ним. Он никогда не думал, что самые популярные столичные блюда были созданы ею. Это был поистине пример того, как нельзя судить о книге по обложке. Когда Ся Фуронг увидела, что второй сын принца Цзина, который никогда не смотрел на нее во второй раз, улыбается этой скромной девушке, ее последняя опора на логику и рассуждение резко оборвалась. «Тетя, вы не можете верить всему, что она говорит. Она бедная и маленькая фермерская девочка. Как часто она может есть курицу в год? Может ли она позволить себе купить утку? Являются ли меню и рецепты, которые легко придумать, такими популярными? Старшая сестра, мы совершенно не знакомы друг другу, так почему же вы всегда нацеливаетесь на меня? Вы утверждаете, что я не придумала жареного цыпленка, утку османтуса или любой другой рецепт. Так кто же, по-вашему, их придумал? Если вы не провели надлежащего расследования, то не имеете права предъявлять претензии. Вы действительно думаете, что это нормально, что вы так легко запятнали мою репутацию?» Поскольку эта девушка была племянницей ее крестной, Юй Сякая не могла сказать ничего более прямолинейного. Однако ей все равно пришлось защищаться. Неужели эта девчонка думает, что ею легко помыкать и запугивать? Она не стала дожидаться, пока Ся Фуронг возразит, повернулась к этому красивому юноше и напомнила ему: «Хотя утка османтуса восхитительна, она также способна уменьшить отеки и старение и укрепить кровеносные сосуды. Это все же пища с холодными свойствами. Женщинам не следует есть ее слишком часто. Вместо этого они должны есть их только каждые несколько дней или около того». Чжу Цзюньси не ожидал, что маленькая девочка, которая даже не доставала ему до груди, сможет так хорошо описать свойства утки османтуса. Таким образом, он отчасти поверил утверждениям леди Фан. «Спасибо за любезное напоминание. Я обязательно расскажу об этом маме. Позвольте мне заплатить за арбуз сейчас, чтобы не заставлять маму ждать слишком долго».